На каждое Рождество твоя бабушка получала подарки, сделанные в основном из пластмассы, которые клали под пластиковую елку, правда, очень похожую на настоящую. И ты совершенно права. Мы даже мусор перед тем, как выкинуть на помойку, заворачивали в пластик. А когда людям в голову пришла мысль сжигать нефть? Как можно сжигать то, чего так мало? Неужели в те времена люди сжигали и алмазы? Нет, алмазы никто не жег. Алмазы считались чем-то очень дорогим. Нефть тоже считалась чем-то дорогим, но никому не было до этого дела. Мы просто превращали ее в бензин, включали искру зажигания и жгли эту жидкость, нисколько не задумываясь о последствиях. А на что это было похоже, когда вы не могли дышать, поскольку воздух был загрязнен от сжигания того, что вы называли бензином? Разве это не заставило вас понять, что нефть нельзя сжигать? Быть может, с помощью этого запаха природа пыталась сказать вам: «Не жгите меня». Ох-хо-хо, этот запах. Да, действительно, природа говорила нам, что-то не так. Вот только о чем мы думали? О чем пели? А что? Не обращай внимания. Это я так. Ведь вы же сами отравляли себя, и у вас не было станций для дыхания, какие есть у нас сейчас. Что же вы делали? Людям приходилось всасывать в легкий грязный воздух и дышать им. Миллионы от этого заболевали и умирали. Никто не хотел признаваться в том, что дышать становится трудно из-за загрязнения атмосферы продуктами сжигания ископаемого топлива. Врачи уверяли, что у нас астма или аллергия. Сейчас для тебя автомобиль — это какая-то музейная древность. А тогда большинству людей приходилось накручивать по 20, 30 и даже 40 миль, чтобы доехать от дома до работы. И они ненавидели время, которое им приходилось проводить запертыми в своих машинах. Как это всем портило настроение. Значит, вы жгли драгоценную нефть и при этом ненавидели себя. Странно. Эй, я не говорил, будто мы ненавидели себя. Мы ненавидели дорогу, но многие люди полагали, что дело того стоит. Они просто не хотели жить в городах, где жило так много народу. И все-таки я никак не могу понять, какая радость в том, чтобы ездить в автомобилях и сжечь драгоценную нефть. Разве нельзя было заранее перейти на какой-нибудь другой вид топлива, чтобы продолжать и дальше радоваться жизни? Американцы упрямо стремились сделать так, как они привыкли, и не хотели ничего менять. А кто такие американцы? Давай не будем вдаваться в это. В шестом классе учитель рассказывал нам, что один из ваших лидеров верил в то, что когда-нибудь водородное топливо придет на смену машинам, сжигающим бензин. Однако этого так и не произошло. Это же безумие. Сегодня каждому ребенку известно, как трудно достать водород. Конечно, он есть в воде, но для того, чтобы ее расщепить, требуется израсходовать много энергии, а энергии как раз вам не хватало. Ты права, Анни. Мы настолько привыкли к таблеткам Прозака и кабельному телевидению, что верили всему, о чем говорили наши вожди. Прозак — фармацевтический препарат для борьбы с депрессией. Примечание переводчика. Мы поверили им даже тогда, когда они заявили о втором пришествии водорода, безграничных запасах энергии, не загрязняющей окружающую среду, которая должна скоро прийти на смену нефти. Мы тратили так и много денег на наших военных, обеспечивающих нам доступ к нефти, что наше образование рассыпалось. Выпускники школ становились все глупее и глупее, поэтому никто даже не заметил, что водород вовсе не является топливом. Все стало настолько плохо, что большинство выпускников колледжей даже не знали, что скрывается за обозначением H2O.